Оба мы приехали сюда, не зная друг про друга. Это, наверное, судьба. Но как же это больно. Хартли не ответила. Она посмотрела на часы. А дети, они у тебя есть? У нас есть сын. Ему 18 лет, он сейчас в отъезде. Это она сказала спокойнее и более деловито, словно выполняя неприятную обязанность. Как его зовут? Она ответила не сразу. Титус. И повторила. Его зовут Титус. Потом опять взглянула на часы. «Мне пора. Надо идти в лавку, а то поздно. Хартли, пожалуйста, не уходи, пожалуйста. Мне нужно еще с тобой поговорить. Ну, скажи, какая была у твоего мужа последняя работа?» Только бы задавать еще и еще вопросы. «Огнетушители. Он продавал огнетушители». И добавила, «По вечерам он всегда бывал такой усталый». Я вдруг представил себе ее вечера, годы и годы ее вечеров, и спросил совсем уже не впопад: «И ты счастлива в браке, Хартли? Ты прожила хорошую жизнь?» «О, да, да, я была очень счастлива, очень счастливый брак, да». Искренне она говорила или нет? Не знаю. Вероятно. Хорошая жизнь. Какое странное я употребил выражение. Неужели с нашей последней встречи обе наши жизни прошли так или иначе завершились? Слушая голос Хартли, в котором сохранилась чуть монотонная напевность, всегда так неотразимо меня пленявший и легкий намек на местный выговор, я понял, как сильно изменился мой собственный голос. Я вдруг задохнулся и положил руки на спинку скамьи. Мой мизинец коснулся ее платья, и опять она слегка отодвинулась. Что-то черное словно нависло над моей головой, как угроза. Она была счастлива все эти годы. Она была счастлива, но да. Почему бы и нет? И все-таки я не мог в это поверить, не мог это стерпеть. Все эти годы она существовала, а теперь наши жизни прошли. Я несколько раз глубоко вздохнул, и чернота рассеялась. Я подумал, надо действовать с умом. И слова «с умом» мне как будто не помогли. Надо действовать с умом и оградить себя от слишком жестоких страданий. Надо обеспечить себе немножко счастья, ну, хотя бы немножко утешения, быстро, с умом. И сказал сам, не зная зачем, эта женщина в машине вчера вечером, это известная актриса Розина Вембора, она приезжала ко мне, мы в театре почти не бываем, приезжала по делу, и я тебя смотрела по телевизору, правда? А что показывали? Я уже забыла. Ну, мне пора, — повторила она, встала и взяла свою сумку. Мне стало страшно. Хартли, не уходи. У тебя такой... такой усталый вид. Фраза не самая удачная, но она выражала ту тревожную заботу, и нежность, и жалость, и какое-то смирение, которое я испытывал к ней, когда она стояла передо мной вот так, в облике старой женщины. Вид у нее и правда был усталый. Усталость была написана на ее лице, не печаль, не боль, а именно бесконечная усталость, какая бывает после долгих лет непосильной работы. Я здорова, только с желудком все время не лады. А ты выглядишь хорошо, Чарльз, и так молода. Ну, я пошла. Она двинулась мимо меня к выходу. Я вскочил и пошел за ней. Но как же нам теперь быть? Хартли посмотрел на меня, словно не зная, как понять мой вопрос. Я повторил, как нам быть? Я хотел сказать, Хартли, Хартли, когда я тебя теперь увижу? Может, мы встретимся, когда ты покончишь с покупками? Встретимся в трактире или, может, ты придешь ко мне? Дальше маячило безумие. Хартли потянула на себя тяжелую дверь, и через ее плечо я увидел могилу, молчуна, и переплет железной ограды, и деревенскую улицу, по которой шли люди, и далекий морской горизонт. Я заговорил как в бреду. «Конечно, я у вас побываю. Мне так хочется познакомиться с твоим мужем, и вы приходите ко мне в мой забавный дом. Выпьем по рюмочке. Я живу...» «Да, я знаю, спасибо».